Глава 24. Местные ниндзя. Черепичные крыши мягко стелились под ногами, бесшумно сменяясь в длинных прыжках. Ноги уверенно гасили инерцию приземления, издавая только легкое шуршание вместо громкого топота и грохота. Что бы там ни говорил демон, а умирать я сегодня не собирался. Вообще никогда не собирался, если уж на то пошло. Единственным источником света в обозримых пределах была полная огромная луна, висящая, казалось, у меня прямо над макушкой. Она не была похожа на привычную мне луну. На ней не было кратеров, кроме одного, и то почти незаметного, если не присматриваться. Да и луной она, скорее всего, не называлась, но я по привычке звал ее луной. И, к счастью, эта луна тоже давала какой-никакой, но свет. Только благодаря ей я худо-бедно различал края крыш, и только благодаря ей все еще никуда не сверзился. Ночное зрение демона — это, конечно, хорошо, но хоть какой-то свет привычнее. Я же не спецназовец какой, чтобы в режиме ПНВ по ночам гонять. Цель моего путешествия я нашел и определил сразу. Высокую башню, километрах в трех от гостиницы, недалеко от рынка, на котором Тора раздобыла для нас денег. Собственно, Тора же и рассказала, куда мне надо держать путь, и объяснила, как выглядит то здание, которое мне нужно. «Самое высокое, не ошибешься», — сказала она. И сейчас, глядя на этот изгрызенный карандаш, высоченный, никак не меньше 40 метров башни, тюрьмы, я признавал ее правоту. Ошибиться тут и правда было невозможно. Никогда не понимал, зачем строить тюрьмы в виде башен. То есть понятно, чтобы не сбежали заключенные, а если все же попытаются сбежать, чтобы разбились нахрен. Но это же такие проблемы — содержать заключенных в такой башне. Считай, каждый день надо несколько раз их кормить. А это каждый раз шагать вверх, а потом вниз. Надо выводить на прогулку. А это же вверх и вниз. Если, конечно, их там кормят и водят на прогулки. Будь здесь Тора, она бы, конечно, не упустила возможности снова завести плач о том, как плохо живется людям под гнетом тайфона. А особенно тем, кто заключен в башне. «Ты слишком много думаешь о совершенно посторонних вещах, вместо того, чтобы сосредоточиться на деле». «Ого! Да у меня появился собственный наставник. И на чем же конкретно посоветуешь сейчас сосредоточиться?» «На безопасности. А вернее, на ее отсутствии». Скажу честно, демону удалось меня пронять. Ноги внезапно резко ослабли, а спину продрало неприятным холодком. Расслабив ноги, уже готовые сорвать меня в очередной прыжок, я решил на всякий случай осмотреться и провести, так сказать, рекогносцировку. А вдруг рогатый действительно намекает на что-то серьезное? «Сам ты рогатый!» Проигнорировав демона, я встал на краю крыши, ухватился рукой за верхушку кирпичной дымовой трубы и наполовину свесился с крыши, осматривая окрестности. Полнейшая тишина. Ни слова, ни стрекота, ни шороха. Ни человека, ни животного. Вообще никого. Да, стоит внизу один алый гвардеец, буквально под моими ногами, но стоит недвижимо. Как и стоял, кидаться на меня не спешит. Да и вообще, похоже, меня не замечает. Ближайшее освещенное окно через 2 дома от меня. Да даже если бы жители этого дома и поставили себе целью специально разглядеть именно меня, все равно бы у них ничего не вышло, настолько мутными были стекла. Так что никакой опасности не было. Может, демон в очередной раз меня проверяет? «Направо посмотри. Еще правее. Через 2 квартала от тебя». Я повернул голову туда, куда указал демон, и тихо, почти что одними губами выругался. Они ведь даже не скрывались, эти 5 черных антропоморфных теней даже не прятались. Они точно так же, как и я, сидели на крышах, и, наверное, точно так же, как и я, по этим крышам сюда пришли. Сейчас они сидели по своим крышам, как курицы на насесте. И я, клянусь, смотрели на меня. А я не мог на них смотреть. Вернее, мог, но не мог ничего увидеть. Только тонкие и ловкие черные силуэты. Кто это такие? «Не представляю. Но они движутся за нами уже 5 домов. Именно на таком расстоянии, ни ближе, ни дальше. Мы вперед, они за нами. Мы замерли, они тоже. Нетрудно догадаться, что их интересуем именно мы». «Их бы хотя бы рассмотреть». «Там даже рассматривать нечего. Черная одежда, много карманов, пояса с кучей сумок. Черная мягкая обувь. Головы тоже замотаны черными платками, одни только глаза видны. В общем, черное в черном на черном. И что им надо? Говорю же, не знаю. Может, это друзья твоей подружки-волшебницы? Подойди сам да спроси. А вот и подойду. Отличная идея, между прочим. Но храбрился я зря. Подойти не удалось. Едва только я прыгнул вперед, уменьшив разделяющее нас с преследователями расстояние на одну крышу, как черные тени моментально снялись со своих мест и будто стая грачей перепахнули тоже, ровно на одну крышу назад. Некоторым пришлось для этого сгруппироваться подвое, потому что на всех крыш не хватило. Но им это нисколько не помешало. Я перепрыгнул еще раз, и они тоже. Даже не разворачиваясь и не разгоняясь, просто отпрыгивали назад, неестественно долго паря в воздухе, будто в китайских фильмах пролетающие кинжалы их владельцев, и приземлялись на новой крыше, низко присев и обязательно касаясь черепицы одной рукой. Еще прыжок, и они снова перепархивают на другие крыши. Еще прыжок, новое движение. Создавалось ощущение, что между мной и каждым из этой пятерки прочный железный пруд, который не дает нам ни приблизиться, ни отдалиться. Хотя на самом деле, конечно, этим прутом было нежелание теней пообщаться с демоном поближе. Но тогда, что вообще они от меня хотят? Да не знаю я. Но они хотя бы люди. Не знаю я. Ты иногда совершенно бесполезен. Ты уже говорил. Делать-то что планируешь? Я снова посмотрел на пятерку теней, застывших на крышах на другом конце квартала. Интересно, как они выглядят? Демону хорошо. Он умудрился их рассмотреть. А вот я с моими человеческими глазами лишён встроенного зума. Но, может, броня не лишена? Ведь как-то же демон увидел их? Сосредоточив взгляд на одной из фигур, я сощурился, как делал обычно, чтобы рассмотреть что-то вдалеке. И картинка действительно рывком приблизилась. Не микроскоп, конечно, но зум раз так в 5 мне демон смог обеспечить. И лучше бы он этого не делал, наверное. Потому что я увидел ниндзя. Натурального киношного ниндзя, замотанного в чернющие тряпки по самые волосы. Даже пальцы скрывались под черными перчатками, даже глаз почти не было видно. Создавалось ощущение, что голова затянута наглухо. Легкая, облегающая ступню обувь, обтягивающая и приталенная одежда, пояс с какими-то подсумками. Эти ребята явно вышли не на простую прогулку по крышам. Особенно если учесть, что даже подобная прогулка с высокой долей вероятности — самоубийство. Впрочем, если эти ребята действительно аналоги ниндзя и получили заказ именно на мою голову, то это самоубийство со 100% вероятностью для них. И пусть даже настоящие ниндзя не имели ничего общего с киношными прототипами и обходились обычной одеждой, справлялись с заданиями без оружия, а сами задания обычно брали в формате шпионажа и добычи информации, вот эти пятеро являли собой прямо образчик киношного ниндзя. С двумя мечами, что режут саму суть мироздания, мешком ваншотающих сюрикенов, пороховыми бомбами мощностью в 4 килотонны и прочими выдумками режиссеров и сценаристов. Да, у этих ребят не было на виду ни мечей, ни луков, ни даже простых ножей, ни какого-то еще оружия. Но кто поручится за то, что у них нет никакого оружия в подсумках? Да, туда много не напихаешь, но, может, у них как раз там пороховые бомбы? А как взаимодействует с подобным броня демона, я не знаю. И опять все упирается в то, что я ничего ни о чем не знаю. Так или иначе, сейчас лезть на этих ребят мне, скажем так, незачем. Они сидят себе на крышах, ко мне не приближаются и не позволяют приближаться мне. Если постараться, я, наверное, смогу сократить до них дистанцию, но я не знаю, что будет потом. А потом, может быть, вообще все что угодно, судя по внешнему виду ниндзей. Короче, два пишем, один в уме. Конкретно сейчас к этим ребятам у меня претензий нет, но их интерес ко мне стоит запомнить и постараться навести хоть какие-то справки у них. Хоть у кого-то, раз демон не в курсе. Может, он хотя бы сможет последить за ними? Заметил же он их раньше меня. Ладно, так и быть. Вот и славно. А я пока продолжу заниматься своим делом. Подняв руку и максимально дружелюбно помахав пятерке теней, я развернулся и продолжил свой путь по крышам, ежесекундно ожидая сигнала опасности от демона, но его все не было. Через несколько кварталов я уже не выдержал сам. Что там они?» «Без изменений. Движутся за нами, выдерживая прежнюю дистанцию». «Вот упертые. Зоологи, что ли? Увидели новую незнакомую зверюшку и теперь преследуют ее, чтобы внести в каталог?» Я сам усмехнулся своей мысли и сделал последний длинный и высокий прыжок прямо на стену башни тюрьмы. Или, вернее, на плотно закрытые деревянные ставни, прикрывающие одно из окон на уровне третьего этажа. Я врезался в липкие доски плечом, выбивая их, и неожиданно ударился в новое препятствие — металлическую вертикальную решетку, перегораживающую окно сразу за ставнями. Ну, конечно, мог бы и догадаться, что все окна в тюрьме будут зарешочены. Не беда. Я ухватился за один из прутьев и легко, почти как сорняк из земли, вырвал его из затрещавшей и покосившейся каменной кладки. Повторив это со вторым и третьим прутом, я, наконец, смог пролезть в образовавшуюся дыру и спрыгнуть на каменный пол. В башне все было каменным. Даже держатель для факелов на стенах каменного коридора с каменным полом и каменным потолком были каменные. Дверей нигде не было, только решетки, отделяющие камеры заключенных от общего и два освещенного парой тусклых чадящих факелов пространства. В коридоре был только один человек, опирающийся на алебарду и посапывающий стражник. При моем появлении он скинулся, да так резко, что явно большой, не по размеру, шлем с острым штырем на макушке съехал на глаза, дернулся, вытягиваясь в струнку, будто перед лицом высокого начальства, и только после этого рискнул поднять руку и поправить шлем, чтобы видеть, кто перед ним. Судя по его глазам, он быстро пожалел о сделанном. К счастью, он не выглядел страшным, он выглядел смешным, поэтому мне даже возможности демона не понадобятся. Стражник еще только набирал в грудь воздуха, чтобы завопить и позвать на помощь, а я уже подскочил к нему и хлопнул освободившимися от брони ладонями ему по ушам. На мое счастье, никакой защиты ушей они здесь не носили. Стражник поперхнулся воплем, выпучил глаза и зашатался, пытаясь устоять, опираясь на алебарду. Коротким пинком под ревку я лишил его точки опоры, подхватил и аккуратно, чтобы он не грохотал по всему коридору своими доспехами, положил его на пол. Бедолага все пыхтел и силился что-то сделать, но я его взял в захват и немного, буквально на 20 секунд, придушил мотыльком, отправляя поспать. Что ж, с этой угрозой покончено. Продолжаем. Согласно записям, что приволок и передал Торе парнишка вестовой, каждый этаж башни состоит из блока камер, представляющих из себя сегменты окружности и опоясывающего их коридора, в котором я сейчас и нахожусь. В одном и том же месте на каждом этаже есть лестница, при этом первые два этажа заняты хозяйственными помещениями, караулками и прочей инфраструктурой тюрячки, а сами камеры начинаются с третьего этажа. Остается только выяснить, на каком этаже нахожусь я. Впрочем, как раз с этим проблем возникнуть не должно. Я подошел к решетке ближайшей камеры и постучал по ней согнутым пальцем. Звука не возникло, будто по наковальне постучать пытался. Тогда я достал обратно броню и повторил попытку. На сей раз железный прут загудел так, словно по нему ударили вторым таким же. В глубине камеры послышался шорох, и в лучи дохлого, конвульсивного света выполз непонятный комок волос пополам с какими-то обрывками. В его центре прорезались два глаза, которые подозрительно уставились на меня, и беззубый рот что-то прошамкал. «Ты кто такой? Я тебя не звал, иди!» Не дожидаясь, когда он закончит уже, кажется, известно чем, я поднял палец и максимально убедительно изрек. «Заткнись. Я вообще-то тут, чтобы спасти тебя». «Меня?» — удивился комок и немного развернулся, наконец превратившись в грязного и заросшего домового. «Кому я нужен?» «Не ты конкретно. Все узники тюрьмы. В общем, не думай, а то мозги из ушей полезут. Сделка простая. Ты отвечаешь на вопрос, я тебя выпускаю». «А дальше мне что делать?» «Вниз идти, прямо к стражникам. Достопочтимые господа, меня выпустил белый гвардеец, не извольте останавливать. Так что ли?» «Пойдешь за мной. Я тебе обеспечу выход отсюда. Так что, идет?» «Идет», — моментально ответил мужичок. «Я тут уже 5 лет сижу. Я бы согласился, даже если бы ты меня потом сожрал». «Да мать твою, почему они все об одном и том же?» «Вдох, выдох. Спокойно. Спокойно. Какой это этаж?» «Третий». «Отлично. С какой стороны начинаются камеры?» «Оттуда», — мужичок показал относительно меня влево. «Моя третья». «Великолепно. Лучше и не придумать. Я взялся за прутья решетки и легко раздвинул их настолько, что мужичок смог бы пролезть. Сейчас идем к первым двум камерам, а потом поднимаемся до вершины башни, выпуская всех, кого только встретим. Чтобы я не терял времени, будешь следить за всеми новоприбывшими, объясняя им, что происходит, и чтобы они не вопили. «Эй, мы так не договаривались!» — вспылил мужичок. «А будешь спорить, я тебя и вправду сожру!» Я скалил зубы, не зная, правда, как это передаст броня, но, кажется, передала она это весьма удачно. Мужичок побледнел настолько, что, кажется, даже корни его вездесущих волос стали седыми. «Ладно, ладно!» — торопливо закивал он. «Только там же стражники!» «Такие же?» — я кивнул на бесчувственного чурбана. «Если да, то проблем не будет, не переживай». «Чем выше этаж, тем больше охраны», — мужичок пожал плечами. «Мое дело предупредить». Мы вернулись на две камеры назад, где томились молодая женщина и молодой парень, подросток, по сути. Даже не берусь утверждать, что совершеннолетний. Пока мой добровольный помощник горячо втолковывал им что-то, я развернулся и пошел вперед, занимаясь прочими камерами. Я разгибал прутья решетки и просто шел дальше, позволяя уже освобожденным делать свою работу, вытаскивая узников и втолковывая им что к чему. На первом этаже мне попались еще два стражника. Один такой же столоп, как и самый первый, который даже не проснулся, когда я подкрался к нему и выключил все тем же мотыльком. Второй был чуть более обученным. Он даже успел развернуться в мою сторону и опустить алебарду. Пришлось ее вырвать у него из рук и сломать древко, а его же шлем. Такого грубого отношения стражник не перенес и, закатив глаза, отправился следом за первыми двумя. «А если они очнутся и поднимут тревогу?» «Тебя ведь это не волнует, правда?» «Трус!» «Нет, мы не будем никого убивать». На первом этаже из 10 камер мы собрали 8 человек. Две камеры оказались пустыми. Но выяснил я это уже потом, когда остановился перед крутой лестницей, ведущей на следующий этаж, и подождал всех остальных. «Все то же самое делаем на следующем этаже, понятно?» Все усиленно закивали, словно от этого зависела их жизнь, и я принялся подниматься по лестнице. На втором этаже было уже 4 стражника, но никаких проблем они мне снова не доставили. Я уже нашел их слабое место в виде полного отсутствия навыков работы в клинче, и тем более портере. И потому быстро сокращал дистанции и брал их внушающий. Тихо, быстро, чисто, без проблем. Проблемы возникли тогда, когда стражников на этаже стало 9. Они стояли так плотно, что даже несмотря на изгиб коридора, находились в поле зрения друг друга, и отключать их по одному уже не вышло бы. Тогда, вспомнив старые добрые стелс-экшены, я поскреб костяными пальцами по стене, привлекая к себе ближайшего стражника, и когда он, перекинувшись парой слов со своим напарником, пошел проверить, отключил его. С этого момента должны были начаться проблемы. Через какое-то время, поняв, что первый ушедший не отвечает, встревоженный коллега мог пойти проверять, что случилось сам. Это был бы лучший вариант. А мог пойти вместе с еще одним стражником. Это не самый хороший вариант. А мог вовсе сразу поднять тревогу. И это просто отвратительный вариант. «Я говорил, надо убивать. Ты мог вычистить этот коридор за 4 секунды». Я сжал зубы, игнорируя демона, и пробежался глазами по коридору, пытаясь придумать, что же делать дальше. Конечно, коридор едва освещен, и глубоких черных теней по стенам полным-полно. Спрятаться-то не проблема. Факелы далеко не везде освещают. Факелы! Вроде бы в способности демона входило и мощное дыхание. Я глубоко вдохнул и подул на ближайшие факелы, искренне желая их задуть. Поднялся настоящий ураган, от которого лепестки и пламени моментально пропали, впуская в коридор тьму с призрачным заревом где-то за поворотом. Оставшиеся в темноте стражники подняли взволнованный гвалт. А у меня снова включился режим ПНВ, и я спокойно и вальяжно, не торопясь, пошел вперед и по очереди отключил всех. Повторил со следующими факелами и по этой схеме зачистил весь этаж. «Вы там не потерялись?» — спросил я себе за спину, закончив с последней камерой. «Нет», — ответил кто-то из них. «Тут негде теряться. Только о мертвых спотыкаемся в темноте». «Они не мертвые», — оскорбленно ответил кто-то другой. «Белый гвардеец не убивает. Я сам видел. Они все дышат». «Лучше бы убивал этих собак», — едва слышно процедил кто-то, а я лишь усмехнулся и полез на последний этаж. Здесь стражники стояли еще плотнее. Мало того, они были вооружены и экипированы намного лучше, чем те, что были внизу. Уже не алебарды, но кривые сабли и полуростовые щиты были им оружием. И стояли они чуть не сплошной стеной, отделяя камеры от коридора. Пользуясь уже наработанной схемой с факелами, я смог отключить 10-х, и на 11-м произошла осечка. То ли у него была реакция кошки, то ли он относился к тем редким людям, что в темноте видят не хуже, чем при свете, но он успел отреагировать на меня и даже уйти от захвата. Резко заглотив, он заслонился щитом и отскочил, дистанцируясь от меня при помощи меча и явно ожидая подмоги. И что самое интересное, в его глазах даже не было страха или удивления. Ярость — да, отчаяние — частично, но никакого страха, словно таких, как я, он видит каждый день. «Убей же! Сейчас же подмога подойдет!» «Не буду! Я не буду больше никого убивать, запомни уже это!» Я кинулся вперед, надеясь отодвинуть меч рукой и пройти под ним, взять противника проходом в ноги и через себя воткнуть головой в камни. Но стражник и сейчас среагировал. Снова отскочил назад, оттянув меч на себя и заслонившись щитом. Да, принял удар. Да, отлетел на пару метров назад. Но даже не упал, а только неловко взмахнул руками и снова застыл в стойке с вытянутым вперед мечом. Да кто он вообще такой? Вернее, они. Потому что у него из-за спины уже вынырнули еще двое, точно такие же, экипированные, вооруженные мечами и щитами, ставшие с первым в один строй и замершие в одной позе. Черт, и что же с вами делать? Мне-то вы даже царапины не нанесете. Но там за мной другие люди. Жада, даже хрен с ней, с тревогой, которую вы наверняка подняли. Но вы же ловкие, как ящерицы. Пока я одного поймаю и придушу, где гарантия, что вы не прикончите никого из тех, кто идет за моей спиной? Убей! Ты можешь! Это легко! Я сжал зубы и кинулся вперед, выбрав целью среднего стражника. Он снова отскочил назад, а двое других резко сместились мне за спину, закрывая меня в треугольник. По спине бессильно звякнули два меча, я зарычал и снова кинулся вперед, но цель снова ловко ушла от захвата. Сука, да не играется, что ли? Они будто понимают, что я не хочу их убивать, и пользуются этим. Я развернулся, пытаясь поймать одного из парней за спиной, но и он ловко ушел от захвата, и второй тоже. Новый разворот, и опять мимо. Да что же с вами делать? Убить! Убить! Я заорал и крутанулся вокруг своей оси, заслоняясь правой рукой, отбивая сразу три меча, махнул левой, цепляя что-то на пальце. Крик почему-то не стихал. И то, что я поймал на пальце, почему-то не соскальзывало с них, как я ожидал. Вдох, выдох, мгновение, успокоиться и быстро оглядеться. Кричал уже не я, кричали все те люди, что шли за мной. Не все, конечно, все просто не поместились бы в этот коридор, но человек 15 точно. Вопя, как объевшиеся грибов берсерки, они облепили двух стражников, повисли у них на плечах, на руках, на щитах, толкали их, пинали, ставили подножки, делали все, чтобы только стражники упали и больше не вставали. И у них получалось. Мечи уже давно попадали на пол, и стражники с минуту на минуту упадут следом за ними. «Давай, белый гвардеец!» — раздалось откуда-то из толпы. «Мы поможем!» Я хмыкнул и кинулся вперед на последнего оставшегося противника. В его глазах мелькнуло что-то вроде удивления. Он отскочил раз, второй, а потом отскакивать стало некуда. За спиной оказалась стена. Я догнал его и сделал то, что планировал с самого начала. Перевернул его вниз головой и впечатал в пол, да так, что шлем загудел. Очень хотелось стукнуть посильнее, но я сдержался. Я не позволю демону завладеть мной. Закончив с камерами и выпустив еще двоих, я вернулся обратно к людям, которые продолжали держать двух стражников и втихаря попинывать их. «Вы молодцы!» — улыбнулся я. «Спасибо за помощь!» «Тебе спасибо, белый гвардеец!» — крикнул кто-то из толпы. «Давно хотел отпинать этих собак!» Толпа зашевелилась, из нее выбрался вперед домовенок Кузя, которого я спас самым первым. Он прятал глаза и нервно потирал руки. «Это ты обещал вывести нас, так ведь?» «Так и есть», — я кивнул, сорвал с руки Торину вешку и кинул ее на пол. Через мгновение вешка исчезла в яркой вспышке, а на ее месте появилась молочно-белая окружность, источающая слабое сияние. «О-о-о!» — потянула толпа, глядя на портал. «Это портал», — я ткнул в него пальцем. Он будет работать минуту. На той стороне вас встретят люди сопротивления. Так что не теряйте времени и идите». «Откуда нам знать, что это не ловушка?» — крикнул кто-то из толпы. «Головой-то подумай!» — оскорбленно ответил ему домовенок. «Какой смысл ему делать все это ради того, чтобы снова нас посадить в кутузку? У тебя, должно быть, от долгого заточения крыша протекла маленько. Хочешь, оставайся тут, а я пошел». И он, правда, первым нырнул в портал, как в озеро, вытянув руки и зажмурившись. Следом за ним пошли остальные, кто неуверенно, а кто наоборот, как к себе домой. Когда последний человек скрылся в портале, я постоял еще немного, дождался, когда портал пропадет, убедился, что следов вешки не осталось, и открыл последнюю дверь в конце коридора, которая, по логике, должна была вести на крышу башни. Так оно и оказалось. Каменная крыша с каменными же перилами, выложенными зубцами, как на замках в учебниках истории, и над всем этим великолепием на высоте 10-го этажа развивается на ночном ветру знамя империи. «Может, принести Тори новую юбочку?» Я усмехнулся и оперся руками на перила, оглядывая город с высоты птичьего полета. «Интересно, если я отсюда спрыгну, я что-то себе сломаю?» «Нет, но шуму наделаешь порядочно. Лучше уйти там же, где вошел». «А я смотрю, ты не сильно расстроился, что я никого не убил». «Я свое возьму, так или иначе. Хватит болтать, уходи отсюда. Только не прыгай с крыши». «Я и не собирался. Меня интересует кое-что другое». «Что же?» Вместо ответа я нашарил взглядом то, что меня интересовало. Пятерку темных силуэтов, застывших без движения в 4-5 домах от башни. Повинуясь какому-то детскому позыву, я хмыкнул, поднял руку и помахал им. Спустя несколько секунд один из силуэтов помахал мне в ответ.